Глава 6. Наивно было предполагать, что первый выстрел и сразу в цель. Попасть в движущуюся цель, которая вдобавок кажется тебе просто размытой красной кляксой, непросто. Так что эта пуля была потрачена впустую. Зато со второго раза повезло. Тварь завизжала и вынырнула из невидимости, представ во всей своей красе, то бишь уродливости. Горгулья, как она есть, отвратительная, мерзкая, страшная, как смертный грех. Неудивительно, что в методичке не было фотографии, только карандашный набросок. А он не передавал и тысячной доли того, что я почувствовал, когда сумел узреть истинный облик этого порождения магии. Анатомия, насколько я помнил, от привычной не отличалась. Неприятных сюрпризов, вроде того, что мозги прячутся не в черепной коробке, а в пятой точке, можно было не ожидать. Я влепил пулю примерно в область сердца. И опять же, магическая природа посчитала, что если тварь быстрая и невидимая, то этой защиты вполне достаточно и не стала наделять это исчадие ада какой-нибудь хитиновой броней. Так что мне удалось уложить на повал атакующего монстра. Тварь только мявкнуть и успела, прежде чем отдала концы. Но праздновать победу было рано. Ее товарки... Про пул, кстати, в методичке ничего не говорилось. Видать, совсем уж ненужная информация. Окружали меня по всем правилам воинской науки. Одна вообще уже заходила сбоку и готовилась к прыжку. Я красиво срезал ее на подлете, и тушка, потерявшая шапку-невидимку, грохнулась примерно в паре метров от тележки дрезины, не вызвав особого сотрясения воздуха. Понятно, весят эти зверюшки немного. Нелегкие, как перышко, конечно, но и задавить человека массой не смогут. Пока что я вел со счетом 2-0. Но на этом мои успехи закончились. Сразу две хищные бестии успели подбежать к дрезине до того, как я нажал на спусковой крючок. Все-таки человеческая реакция значительно уступала резвости этих страшных созданий. Прыжок, два красных пятна слились в одно, заслонившее горизонт. Я больше ничего не видел, кроме чудовищной красной вспышки перед глазами. Мощные лапы толкнули меня в грудь, сбрасывая с дрезины насыпь. И, пусть неудачно, скоординированный одновременный прыжок сразу двух невидимок привел к тому, что они помешали друг дружке, и, словно два столкнувшихся мячика отлетели в разные стороны, устоять на ногах у меня не получилось. Толчок оказался весьма чувствительным. Я упал спиной на щебенку и больно ударился, вдобавок острые края камней впились в тело сквозь ткань одежды. Сказать, что мне стало хреново, все равно, что ничего не сказать. Но не это сейчас было главной бедой. Я потерял свое главное преимущество перед магическими существами. Лишился главного козыря моего основного огнестрельного оружия. Винтовка исчезла. Похоже, тварь полоснула когтем по ремню, и он не выдержал, порвавшись от нагрузки, и куда-то отлетел. Искать времени не было. Я даже не видел, я знал, что пошла вторая атака. Ощутил омерзительный смрад, вырвавшийся из пастей двух плотоядных хищников, что пришли по мою душу. Хрен с ним, тепловизором, раз пошла такая пьянка. Придется бросить все остатки маны на борьбу с тварями. Ребята из батальона сегодня гордились бы мной. Я оказался на ногах, превзойдя все существующие армейские нормативы. И хрен с ним, что все тело болит и кажется, что на нем нет и живого места. Все терпимо, особенно в текущей ситуации. Организм сам все прекрасно понимает и потому не отвлекает внутренние резервы на борьбу с болью. Состояние «гроги», то бишь подбитого на ринге боксера, испаряется само собой. Потом будет невесело, конечно, но тут как в банковской рекламе. «Бери кредит сейчас, три шкуры с тебя снимут потом». И это самое неопределенное будущее, сконцентрированное в магическом слове «потом», заставляет пускаться на безрассудство. Но неприятности эту мы переживем, в отличие от других. Слишком много заинтересованных в том, чтобы завтра для меня не наступило никогда. Только у меня другие планы. Берегитесь, зверюшки. Хоп! И купол из последних остатков маны накрывает меня словно колпаком папаши Мюллера. И мне отсюда не сбежать, и невидимкам не добраться до моей плоти. Стоит отметить, что включил я его очень даже вовремя, аккурат в тот момент, когда нечто воздушное и внешне неосязаемое попробовало подобраться ко мне поближе, используя традиционную тактику решительного прыжка. Конечно, я не мог ни собственными глазками, ни невидимым зрением, которое пришлось отключить в целях экономии ресурса, наблюдать за тем, что произошло. Но, судя по куче визга, тварюга конкретно впечаталась в купол и отлетела от него рикошетом, шмякнувшись о рельсы. Кровь, оказывается, у них точно такого же цвета, как и у людей. На стальную рельсину словно вылили банку красной краски, которая брызгами пошла по сторонам. Походу, физиология у этих мерзких отродий такова, что серьезные внутренние повреждения заставляют их выпадать из невидимости. Так что я смог лицезреть пострадавшего врага, который бился в конвульсиях на пропитанных криозотом шпалах. Купол исчез, запасы маны иссякли. Дальше сам. Все сам, без чудес и волшебства. Наган сам материализовался у меня в руке, его словно магнитом притянуло в ладонь. Вот что значит отработанные до автоматизма рефлексы. Именно из такой модели мне стрелять еще не приходилось. Такое чувство, что револьвер перенесся не через года, а через столетия, перекочевав ко мне из фильмов про гражданскую войну. Меня и искалеченную тварь разделяли 3 метра, тут и слепой не промажет. Я просто с невероятным наслаждением всадил пулю в ее уродливую лысую башку, а потом резко развернулся и снова надавил на спуск. Вторая гадина не стала тянуть с атакой. Да, я не видел ее, но ощутил поток завихрений в воздухе и потому знал, как и куда нужно стрелять. И теперь у моих ног лежал труп еще одного мрачного порождения объекта 13. Кажется, это было все. Я в одиночку уложил маленький отряд невидимок, но сил радоваться у меня больше не оставалось. Да и вообще обычных сил. Откат, пусть и не такой мощный, как в предыдущем случае, накрыл меня с головой. Мне повезло, что это случилось именно сейчас, а не секунды раньше. В противном случае брать меня можно было бы практически голыми руками. Отстрадав, отмучившись и прокляв все на свете, я остался лежать на насыпи, окруженный со всех сторон мертвыми тушами противников. Наверное, в кино эта сцена смотрелась бы круто, особенно под торжественную музыку. Только мне было не до красивостей и не до драматургии. Я был выжат, как лимон, и не мог даже пошевелить пальцами, а во рту появился такой привкус, словно кто-то заставил меня сожрать кусок давно протухшего мяса. Солнце напекало голову, подозрительные насекомые противно жужжали и норовили опуститься на лицо, струйки едкого пота сбегали со лба на глаза, выедая их будто кислотой. Одежда прилипла к телу, кровь местами спеклась. Представляю, какое это будет удовольствие — отдирать приставшую ткань от раны. И долбанное эмоциональное опустошение. Душа словно сгорела и не желала возрождаться из пепла Аки Феникс. Только легкий ветерок приятно освежал кожу и отгонял совсем забодавших меня насекомых. Если бы кто-то оказался рядом, я бы обязательно попросил его пристрелить меня, ибо ни на что больше я теперь не годился. Я был шиной, из которой спустили весь воздух. Даже страх за свою жизнь не мог заставить меня подняться. Хотелось умереть и никогда не воскресать, ни в этом, ни в моем прежнем мире. Только сумасшедшее чувство долга заставило меня попробовать отключить этот режим умирающего лебедя. Да, я пристрелил несколько тварей, но это всего-навсего часть большой стаи. Я обязан сообщить о них, иначе будут новые человеческие жертвы, причем уже на моей совести. Ведь это я с кисы сдался. А с таким грузом не живут. Или живут, но мало и очень плохо». «Вставай, Аника, воин!» — велел я себе. «Вставай, сука! Отрывай задницу от камней! Подымайся, сволочь такая! Подохнуть всегда успеешь, и лучше сделать это как-то поярче, чтобы салют в мою честь до небес, чтобы красотки рыдали, а десятки детишек с гордостью говорили: «Это мой папа-герой!» Конечно, мне сейчас очень бы пригодился кран, не обязательно башенный, но чувство ответственности — долг мужчины и солдата — не праздные слова». Мои предки сражались до конца и побеждали. Я обязан победить, иначе и быть не может. Не зря, если американцы говорят «сделай или умри», то наш и умри, но сделай. Я наш до мозга костей. Пусть, наверное, не самый лучший, ну или лучший из худших. Во мне течет кровь тех парней, чьи легкие когда-то были отравлены под Осовцом, нашедших в себе силы встать и пойти в атаку. Тех, кто горел в танке, но продолжал вести огонь по фашистам. Кто в руинах Сталинграда отстаивал каждый метр и знал, что такое приказ — ни шагу назад. Да, они были великанами. Я всего лишь пигмей в сравнении с ними. Но даже будучи бледной тенью тех великих людей, я все равно остаюсь их потомком. Я встал. Медленно, очень медленно, шатаясь от каждого порыва ветра, но поднялся. Меня мутило, картинка потеряла резкость и поплыла. Тело не слушалось, руки и ноги не повиновались, но я был... на ногах. Потом мой взгляд упал на ближайшую тушу поверженного невидимки. И тут я не поверил своим глазам. Из каждой твари маленьким ручейком забили фонтанчики маны. Хотя, почему бы и нет? Если невидимки возникли в ходе эксперимента по получению маны из материи, почему бы им не содержать это волшебное вещество? Сейчас твари разлагались и потому выделяли из себя ману, а она не бывает хорошей или плохой. Все зависит от того, кто ей пользуется и его намерений. И мне эта подпитка будет в самый раз. Одно хреново, как-то уж очень стремительно происходили процессы разложения. Первой твари вообще уже было не видно, а мана ушла куда-то, как вода в песок. Я заставил себя подойти и склониться над тем источником, что бил рядом, и стал жадно впитывать в себя волшебную энергию. Сложно найти подходящее сравнение, чтобы описать то, что я испытывал в эти секунды. Наверное, это было сродни тому, как если человек, изможденный жарой и жаждой в Сахаре, наткнулся на оазис, причем настоящий оазис, а не призрачный мираж. Я всасывал в себя ману и не мог остановиться. Выжрав досуха одну тварь, перешел к другой и так по кругу. А когда понял, что еще немного и лопну, ощутил себя примерно так же, как набравшийся силушки богатырской Илья Муромец, выпивший по совету калик перехожих чару пятьяйца медвяного. И пусть от твари больше не осталось и следа, способного подтвердить, что недавно тут разгорелась короткая, но смертельная схватка, мне было на это плевать с большой высоты. Один хрен никто не оценит, главное, что я знаю сам. Я отыскал многострадальную винтовку, которая так и норовила смыться от меня. Забрался на дрезину и продолжил путь. Первый тайм мы уже отыграли. Посмотрим, какими будут второй и последующие.